Глава 8. В туристическое агентство я позвонил спустя неделю. Как и посоветовал мозгоправ. Правда, он просил связаться прямо с ним, но я предпочел ограничиться скромным звонком одной из его милых подчиненных. Я ждал этого разговора. Я готовился к нему. Я предвкушал его. Перед тем, как набрать номер, я целый час ходил из угла в угол и выстраивал фразы, вслух проверяя их благозвучность и оттачивая интонацию. Вера была не в духе. На заднем плане приглушенный мужской фальцет закатывал форменный скандал. «Я, по вашей милости, 2 часа проторчал у гостиницы на чемоданах!» Срывался на визг голос. «Я подам на вас в суд. Я напишу заявление в общество потребителей Москвы. Я сообщу в налоговую полицию». «При чем тут налоговая полиция?» Обиделся кроткий босок мозгоправа. «Вы же знаете, что мы не виноваты, что мы сделали все возможное». «Единственное, что вы сделали, — перебил скандалист, — это по полной программе содрали с меня за путевку, за визу, за медицинскую страховку, за срочность, да еще за трансфер, который в полном объеме не предоставили». «Во всех возникших неурядицах виноваты не мы, а наши партнеры, итальянское турагентство», — мягко отбивался директор. «Но это же ваши партнеры, а не мои». Вера, выяснив цель моего звонка, сразу меня вспомнила и после короткого замешательства попросила перезвонить позже. «Здесь клиент скандальный пришел», — объяснила она. «4-й раз через нас отдыхает и каждый раз после этого приезжает и дебоширит». Она говорила со мной неожиданно доверительно, как со старым знакомым. «Если ему так не нравится, почему он не обратится в другое агентство?» «Так в том-то и дело, что все ему нравится. На самом деле, это у него такой характер. Просто в Риме микроавтобус, который должен был отвезти группу в аэропорт, немного задержался. Вы, наверное, догадываетесь, какие там пробки». «Хорошо, я перезвоню через 30 минут», — сказал я и отключился. Через 5 минут мой сотовый телефон призывно запиликал. Это была Вера. На этот раз ей никто не мешал разговаривать. То ли со скандальным мужчиной удалось быстро разделаться, то ли она уединилась в другом помещении. «Александр Владимирович, извините, что не смогла с вами разговаривать. Вы в прошлый раз оставили свой телефон, и я решила перезвонить. Ничего? Я слушаю вас». Ее грудной голос с легкой хрипотцой и едва различимым провинциальным акцентом, вкрадывающимся время от времени в ее достаточно чистый московский говор, звучал весьма заманчиво. Я, запинаясь от волнения, объяснил. «Я по поводу своей поездки на необитаемый остров». Моя идея с островом казалась мне уже совершенно дурацкой. «Я так и подумала. Ну что ж, на самом деле с вами хотел поговорить наш директор. Но если вы желаете, я сама вам все расскажу». «Давайте». «Мы подыскали подходящий остров. Это в Тихом океане. Знаете Гавайские острова?» Я вспомнил что-то такое про американцев. «Знаю, но разве они необитаемые?» «Там есть и абсолютно ненаселенные, полностью дикие острова. Совсем небольшие, но для современных робинзонов вполне подходящие. Их сдают в аренду всем, кто в состоянии платить. Единственное, в чем проблема, очень долго лететь. До Гонолулу 20 часов, а оттуда еще час на вертолете». «Меня это не пугает». «Очень хорошо». Вера еще 5 минут рассказывала обо всех нюансах перелета. Техническая остановка в Сиэтле для дозаправки, пересадка в Сан-Франциско и закончила на душещипательной экологической ноте. «Некоторые российские туристы убивают редких животных и потом подвергаются уголовному преследованию со стороны местных властей». «Я еду туда не охотиться, а отдыхать», — успокоил я Веру. «Лучше расскажите, что там получается по деньгам». «Теперь по деньгам», подхватила она. «Мы тут прикинули, получается $25 000. Здесь уже все включено. Аренда острова на 2 недели, перелет туда и обратно, вертолет. Хижина там уже есть. На всякий случай у вас будет рация. Это вместе с услугами нашего агентства и встречающей стороны». Сумма меня не смутила. «А если я все-таки поеду не один?» «Каждый следующий человек еще 5 тысяч». С моим путешествием все было ясно. Мне это подходило. Вера, извините за нескромный вопрос. На том конце ощутимо напряглись. В прошлый раз вы мне уже сказали, когда я предложил вам поехать вместе со мной, что вы отправляетесь в другую сторону. И все же мне хотелось бы повторить свой вопрос. Не хотите ли вы составить мне компанию? Она выдержала тягучую, как настоящий деревенский мед, паузу. Но мы же едва знакомы. Ну и что? Разве это проблема? Давайте познакомимся поближе. Что вы делаете сегодня вечером? Вера была занята и сегодня, и завтра, и послезавтра. И вообще у нее очень напряженный график. Нет, она не замужем, но это ничего не значит. «Вы меня расстроили», — страдальчески сообщил я. «Ну что ж», — я даже покраснел от огорчения. «Впрочем...» Вера что-то вспомнила. «В субботу вечером у меня есть несколько свободных часов». «Отлично!»